Мартыну гостить некогда. Оделся в простенькую троечку, в худенькие щеблеты, написал на губы усы, склал свои бесценные яблоки в коробок и пошел в город. У Раискиных ворот увидал ейну старую фрейлину. «Яблочков не прикажетесь, Вернки сляши, разрешите вас угостить?» Подал молодильного. Старой девке лестно с кавалером стоять. Яблок на бешоке лижет, и кряду стал толсто, красно, красиво. Забыл спасибо сказать, полетел их королевны. «Раечка, я ткака!» «Машка, ты ли, по что яко?» «Мушина черноуса яблочком угостили, верно, с этого у их полна коробка». «Бежи, Ростыка, догоняй! Я куплю, скажи, королевна дорого даст!» Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машке. «Это для барыни высший сорт, пушай едят на здоровье, за деньжонками потом зайду». Раиск у себя в спальне зеркалов наставила, хедричество зажгла, стала яблоки хряпать. Вот сейчас буду моложе вставать, вот сейчас сделаю стельно, друмяно, да красавица. Ест яблоко и в зеркало зрит и видит. На лбу поднялись две рассохи и стали матерые, и выросли у королевны рога долгие, кривые, как бы тюленьи. Ну уж эту ночку в дому не спали. Рогати и пилой пилили, и в стену она бодалась, все без пульса. Как в зеркало сглянет, так ей в обморок бросат. Утром отправили телеграмму папаше, переймали всех яблочных торговцев, послали по лекарей. «Нас бы с вами на ум!» Мартына надела, наклеил бороду, написал морщины, наложил очки, следил с этим профессором и с узелочком звонится у королевиной квартиры. «Не здесь ли больно?» «Здесь, здесь!» Раиска лежит на постели, расшаперя лапы, и рога на лямках подвешены. Наш доктор пошопал пуп, на месте ли? Спросил, сколько раз до ветру ходила, и были ли дети, и были ли родители, и не сумасшедшие ли были, и папаш пьешь ли, и какая пентература. Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в теме колотил, и дышать не велел. Тогда говорит, это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съесть. Два куска мыла и тащите в баню на снимок. Она ела-ела, тогда заревел. Ой, беда-беда, не хочу боль лечиться. Лучше бы меня на меленки смололи, на глину сожигали, на мыло сварили. Тут Мартын выгонил всех вон и приступил накоротки. Я по своей практике вижу, что за некоторую подлость вам это болезнь. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Тогда добрый лекарь за рога ухватя зачал ей драть тремнем. Признавайся, дура, не обидел ли кого, не обкрала ли кого? О, виноват, а теперь и виноват. В чем виноват? У тятенька у министера карты высадила. Куда запихала? Под комод. Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки. Ешь эти яблоки. Ой, боюсь, боюсь. Ешь, тигра рогатая.